Если бы вы завтра явились на Даунинг-стрит без меня, мне пришлось бы потом давать уйму неприятных объяснений. Вы правы, сказал сэр Джулиус смиренно. Извините, Роджерс, это было эгоистично с моей стороны. Позвольте спросить, сэр Джулиус, ради интереса, вы на Даунинг-стрит направлялись? Продрогший и измученный сэр Джулиус все же улыбнулся. Конечно. Уверил он своего спутника. «На Даунинг-стрит, уверяю вас, я не собирался скрываться от правосудия, Роджерс». «А-а», — сказал сыщик. По его тону нельзя было сказать, поверил он министру или нет. «Сейчас это меня интересует чисто теоретически, просто мне любопытно было узнать». Доктор Ботвинг ошибается. Почти стемнело, когда оба они вернулись в Уорвик-холл под вновь полившим дождем. Случайный свидетель их возвращения мог бы принять их за пойманного арестанта его стража. Сэр Джулиус еле переставлял ноги, и без поддержки Роджерса вряд ли дошел бы до дому. А тот невозмутимо шествовал рядом с ним, крепко держа сэра Джулиуса за руку повыше локтя, с выражением угрюмой решимости на лице. Но, к счастью, никто не видел позора министра финансов, и им удалось войти незаметно через боковой ход. Все так же молча сержант повел своего подопечного в вестибюль, где снял с него дождевик и сапоги. Сэр Джулиус не возражал, пальцы у него окоченели и не могли справиться с промокшими ремешками и пряжками. Потом он дал отвести себя наверх, в свою комнату, и позволил себя раздеть. Послушно проглотил смесь горячего коньяка с водой, которую с изумительной быстротой сварганил Роджерс. Послушно полез в горячую ванну, которую Роджерс ему приготовил. Он чувствовал себя в состоянии такого безволия, что был прямо-таки благодарен Роджерсу за то, что тот не пошел за ним в ванную и не стал тереть ему спину. Выйдя из ванной, он застал у себя в комнате Роджерса. За это время сержант уже успел переодеться. Ванна и коньяк сотворили чудеса. И сэр Джулиус опомнился и сообразил, что промок сегодня не только он один. «Надеюсь, что на вас это особенно не отразилось, Роджерс», — сказал он с непривычной для него внимательностью. «Нет, сэр, спасибо», — ответил сыщик коротко, словно недовольный, что его заподозрили в человеческой слабости. «А теперь позвольте заметить, что вам хорошо бы было лечь». «Нет-нет, благодаря вашим заботам, Роджерс, я опять в норме, просто я устал и, пожалуй, лягу пораньше. Но сейчас я скорее бы поел». «Хорошо, сэр. В таком случае, как только вы оденетесь, мы спустимся вниз к чаю». Это «мы» не ускользнуло от внимания сэра Джулиуса. Он прекрасно понял все, что за ним крылось. Отныне сержант Роджерс будет его неразлучным спутником. Пока он остается в Уорвик-холле, он никогда не скроется от этих холодных, неодобрительных глаз. Со вздохом он подчинился неизбежному и стал поспешно одеваться. «А, вот и вы, сэр Джулиус», сказала миссис Карстерс, когда он вместе со своим стражем вошел в библиотеку. «Вы очень промокли». Сэр Джулиус был удивлен, обнаружив, что чай только что подан. Весь его побег, во время которого он пережил столько сильных ощущений, что их хватило бы на целую жизнь, занял немногим больше часа. Он с облегчением увидел, что его отсутствие было не настолько продолжительным, чтобы вызвать разговоры. Вот миссис Карстерс, готовая хозяйничать за чайником, так же, как делала это Камила, неужели это было всего сутки назад? А вот доктор Ботвинг, молчаливый и безмятежный, и они оба не подозревают, что он не просто прогулялся под дождем. В то же время его несколько огорчило, что после таких ужасных испытаний его встречают, как ни в чем не бывало. Тонет ведь не каждый день, но как не любил он поговорить о себе, в этом случае приходилось молчать. «Да, очень промок», — ответил он. «И сержант Роджерс тоже. Он прошел со мной часть дороги». «Да, я как раз вспомнил. Надеюсь, вы не будете возражать против того, чтобы Роджерс выпил с нами чаю. Он чувствует, что при сложившихся обстоятельствах, пожалуй, будет лучше». «Конечно, конечно. Миссис Карстерс, по-видимому, была в отличном настроении. Мы будем рады его обществу, не правда ли, доктор Ботвинг? Видите, на этот раз я правильно назвала вас. Брикс, вы принесите еще чашку для сержанта Роджерса». «Слушаюсь, мадам». Тон Брикса был совершенно бесстрастным. Ни одним движением тела или мускула лица он не показал, что полученное приказание кажется ему не вполне обычным. Хорошо вышколенный дворецкий умеет подавлять свои чувства. Тем не менее, он ухитрился каким-то необъяснимым способом дать понять каждому из сидящих в комнате, кто считает это предложение неподобающим. Как он это сделал, невозможно сказать. Такие тонкие средства передачи мыслей являются тайной телепатов и вышколенных дворецких.